Когда-то Беларусь будет прикрой, але небросальной. Для Беларуси изоляция на Заходном фронте означает глубокие экономические тяжкости. Выслухали экспертизу свободы. У передачи удельничали эксперт Центра усходних доследований Камил Клысинский из Варшавы и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько из Менску. Вел передачу Валер Карбалевич. Говорить и показывая свобода. Тызень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Парадоксы либерализации. Те растопить теплый ветер с Брюсселю, политичные заморозки в Минску. Европейский отказ на всесветный кризис. Кому горш, бедным ти богатым краинам и что чакая Беларусь. Гэтыя да іншыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Ситуацию у третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники Ассамблеи неурадовых организаций в Менску. По воле их меркования, обещанная у Беларуси либерализация не дотягивая ни до Хрущевской отлиги, ни до Горбачевской перебудовы. Справа былого прокурора Менской области Михаила Снегира тягом 2 месяцев потрапить у суд. На 3.5 года осужденный за коррупцию былы директор агрокомбинату Манчулишчы. У поле зроку генпрокуратуры и один из былых керовников Державного пограничного комитета. Министерство экономики признает, что прихованное беспрацовье у Беларуси повеличилось до 500 000 человек. Экономичный кризис корректуе и пляны оппозиции. Не удается организовать массовую кампанию «Свобода слова», нема сродков на рекламу незалежных СМИ, перестала выходить газета коммунистов «Товарищ». Ну а зараз подорожные знаходки из метра Бартосика. Откуль взялись вёски с космичными назвами неподалек от белорусской столицы? Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітер. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койданава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітары. Заінтрыгаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я пагрукаў у першую падабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі госць. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка ў кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Паладзіўна Лапкоўская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітарскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш. Наша вёска невялічка, але назвы мае 2. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк. Бо Лукашенко не завітае ў госці да застарэлых нас. Вось у суседнюю браць вёску, калі мусім наведаць ён, дык заадно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змяркання, а вось ноччы нікалі. Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і ўнукі паразъехаліся па краіне, але, гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць. А колькі ж вы разам жывіце? 55. Ой, якія малайцы. І за 55 гадоў? 23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён в атаку ідзе, ты маўчы. Я іду, хай ён маўчыць. А як дзве адразу атакі, не будзе нічога. На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк. Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозе, то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай ВК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржавы грошай? Чаго ты ноччы цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прыстаў, на маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку ў первай хаце яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей? Мой наступны суразмоўца, сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет. На фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол. Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь, я смело не боюсь, говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил. Скажите, а вы давно живете на Юпитере? Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54 года. А я бачу, что у вас свободные новости лежат, так? Вы знаете что? Я вам честно скажу. В Советской Беларуси я выписывал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брехня. Вот и для меня. Ну, мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто. Как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжа. Вот и все. Так и у нас все закрыто, все нас обдурывает. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы вот так же само, будем мы с вами мучиться. У нас есть Конституция. Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хоть он и сдать Беларусь, он сдать. Без этого не будет. Вот вы вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так, и он заставит принять. Он скажет, я не принимал, принимали депутаты. Принять Осетию и эту самую, Абхазию. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много. Я народился тут. Вы на хвалях Радио Свобода. Пра свае сустрэчы ў вёсках Марс і Юпітер Дзяржынскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Вядома, што гэтыя касмічныя назвы цалкам штучныя. Узніклі яны пасля рэвалюцыі, калі сялян рассялялі з суседніх перанаселеных кукшавічаў на хутары і пасёлкі. Спадарыня Галіна ласкава пагадзілася прагуляцца са мной на Марс. Мы заходим у Марс, на новую планету. О! Ну, повинен сказать, что зимой Марс выглядает что? Довольно романтично. А и у нас и так хорошо. Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный? Мы как сядели, и к нам это не касается. Поговорили мы и на религийную тему. Какая это церква, коли у церкви, как у магазине, прокурант? Вы должны жить на пожертвования. А там висить что почуть? А чому Касколі нема? Скажи. А мне ксёнц ответил, бо у меня семьи нема. Мне хватает, а папу надо кормить детей. Мы пришли у гости до Лидии Берилы, старой колгасницы, згодно прописцы, марсианцы. А як вас называли в суседніх вёсках? Марсіяне? На дварі пачучвалі з-за таго, што ў вёскі такая назва незвычайная. Ніхто не пад... Толька я як пайшла на флёрографію, дык мне пытаюцца, адкуль вы, як вы з Марса? Во, а як вы спусціліся, як вы на вертолёце спусцілася? Усё сваё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам. До 70-ти работала. Так вот обидно, некоторых по 15 год стажу, и им вся повага. А это полвека отдала колгасу, а ей с трех пальцев магарыч. За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пенсію 400 тысяч. Два месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзенымі. І ще абакралі мене, цыганы ў хату прыйшлі. А як гэта так? Вот так. Я вот тут вот сядзела, і дзве цыганкі са мной. Гэта адна падышла і прадавала яна. Костюрку все так поднимала, я его ровно с дверами. А та я там работала. И она деду, наверное, нечто пустила, но не бачил ее. И залезла в шкаф. Вот и дед через неделю помер. И он так разволновался тоже. Кольки скрали? 1 600 000. И все, пришлось у детей отбирать копейки на похороны. И як доживать старикам? Это страшно. З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапковскай вярталіся ўжо ў цемры, калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна двух светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца. Хто даў такія назвы? Каморником, землемером был человек, який служил у армии. Хотел показать свою науковость, что он грамотный, дал назвы Марс и Юпитер. И вся история. Человек был не без гумору, видать. Ну, видно, одукованный, коли он той час знал назву планет. Мусит, не дурны. И вот беда у чим, что рядом идет трасса, можно на гэтых назвах зараблять гроши, правда? А наша держава, и особливо наш сельсовет, не придае ніякой увазе нам, инопланетянам. Гэта вот теперь уже электричество на улице, а так было, требовала я. Вакол нашей планеты всюды з'яюць огоньки, только мы чагось ось браця у темры потанаем мы. Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей заўтрашняй перадачы «Дом літаратара». У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы пагаворым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпінкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.